Много различных течений в ментальном потоке планеты проносятся мимо сознания. Всего не объять, но с одним из проносящихся мимо можно войти в соприкосновение, и тогда мысль потечет по каналу этого потока. Надо лишь успевать фиксировать поступление, не отвлекаясь от избранного направления. Общий характер избранного потока определяется связью с иерархом, что позволяет отгородиться от нежелательных течений. Созвучие нужно для регистрации мыслей. Без созвучия и фокуса – хаос. Нетрудно представить себе, сколько мыслей в пространстве. Без наличия определенного созвучия они затопили бы приемник. Музыкант, художник и писатель, каждый черпает из или приобщается к своим потокам ментальных энергий. Контакт может быть длительным и постоянным. Канал учения жизни тоже может питать сознание по степени слиянности с ним. Контакт многолетний позволяет черпать знания в нарастающем и углубляющем ритме. Ходил Авраам перед Господом – это тоже символ канала высших энергий, в который вошло сознание устремленного духа. Мысль высшая может касаться сознания постоянно. Тела-то людей ведь земные, из элементов Менделеевской шкалы. Но мыслями люди столь же различны и не похожи друг на друга, как их лица или выражение глаз, и даже много больше и глубже. При единости сущности природы бесконечно ее разнообразие. Не повторяется ничего, ибо спираль жизненных проявлений устремлена вперед, в будущее. Витки спирали могут являть аналогию, но тождество никогда. Нет двух одинаковых моментов, ибо каждый другой уже нов иным сочетанием элементов. Сознание тоже никогда не стоит на месте. Оно или устремлено вперед в нарастании, либо пятится назад и начинает разлагаться. Психические продукты сознания относятся к разряду неустойчивых соединений, и лишь цемент устремления скрепляет их в монолитное целое. Устремление нужно, чтобы сознание не распалось. Это явление можно особенно резко наблюдать, когда такое сознание, не цементированное устремлением, тонет в мальстреме астральных течений, будучи втянуто в вихре его воронок. Нужно крепкое устремление, чтобы сохранить его целость, а также и связь с иерархией света. Также и в жизни обычной земной часто можно отметить разложение неустремленных сознаний. Это явление полно драматизма, много метущихся духов, путь утерявших. Соломинкам в море подобны они. Фокус притяжения иерархии света, будучи мощным магнитом, позволяет в целости сохранять монолит сознания именно благодаря огням устремления и наличию цели далекой, к которой оно устремлено. А так как кругом тьма, то можно наглядно понять, сколько разлагающихся и тонущих сознаний находится в мире. Маяками спасения называем мы тех, кто стоит на дозоре и порою неведомо для себя служит ориентиром для ищущих духов. Мысли ищущих тянутся к свету и магнитно примыкают к нему через тех, кто стражам подобно или башням духа, стоит на развилке путей. Этот процесс указания путей тем, кто их ищет, часто происходит без ведома, как указывающих эти пути, так и получающих указания. Действует магнетизм мысли дозорного сознания на сознание, хотящее света. Помощь оказывается в духе. Не знает маяк, посылая луч света во тьму, сколько спасет кораблей и скольким укажет пути. Не ради себя надо стоять на дозоре, но ради миллионов несчастных, не знающих света, но ждущих его и жадно хотящих его получить, и даже искоркой света, которая в них еще тлеет, к себе привлекающих свет из пространства от тех, кто может светить.